Дом 13, глава 8. На пресс-конференции Американского бюро охотников американцы наконец решили сделать заявление. «Сейчас мы собираем охотников в одном месте», — объявил спикер. «Америка наконец-то протягивает руку помощи Японии?» Этот вопрос волновал многих. Репортеры дружно ринулись на эту пресс-конференцию, ведь бюро объявило о том, что на ней они прояснят свою позицию по этому вопросу. Все были счастливы услышать это объявление, так как равнодушных к трагедиям маленькой страны не было. Ни одна живая душа не пожелает такой жуткой смерти. Десяткам миллионов... Нет, сотням миллионов людей. Поэтому репортеров так заволновала эта новость. Когда напряжение во время пресс-конференции достигло каких-то невероятных высот, спикер печально покачал головой. «Однако мы делаем это не для Японии», — объяснил он. «Что-что?» Собравшиеся репортеры начали обмениваться недоуменными взглядами. Приглушенные разговоры становились все громче. Похоже, что никто из присутствующих не знал об этом заранее. Все осторожно наблюдали за реакцией коллег. Спикер указал на огромный экран позади себя. «Вот, что это за чертовщина?» От увиденного на экране репортеры все как один заткнулись. От шума не осталось и следа. Его заменила мертвая тишина. Теперь можно было слышать разве что редкие шокированные вздохи. Да, то, что показалось на экране, действительно возымело сильный эффект. «Это изображение врат, которые мы сегодня обнаружили в Восточном Мэриленде», — произнес спикер. Размер врат был совершенно ненормальным. Поменьше, чем те, что открылись в Японии, но все же удивительно массивные. Ранг врат не всегда соответствовал их размеру. Но опять же, в больших вратах никогда не находили низкоуровневые подземелья. Согласно измерениям нашей следственной группы, ранг этих врат S, как и у тех, что были обнаружены в Японии. «Все лучшие охотники страны сосредоточатся на закрытии этих врат», — продолжал объяснять спикер. Некоторые репортеры зарылись лицами в ладони, другие беспомощно качали головами, а многие просто хныкали в отчаянии, что... навалилось на них в этот момент. Беспрецедентный случай появления двух врат уровня S так близко друг к другу. Разумеется, Соединенные Штаты Америки не сильно обеспокоились. Настало время дюжинам их S-ранговых охотников, разбросанных по миру, выйти вперед и разобраться с этими вратами. Проблемы были только у Японии. У Америки нет лишних солдат, которых можно было бы направить на помощь Японии. Вскоре эти ужасающие новости наконец-то долетели до Японии. И все японцы, отчаянно молящие об американской помощи, взвыли от безысходности. Японии конец. Гигантские монстры продвигались на юг, уничтожая все на своем пути. Те же несчастные, кто бежал на север, рано или поздно все равно уткнутся в море. В такой ситуации Корея наконец-то нарушила молчание и обозначила свою позицию. Го Гун Хи встал перед репортерами и объявил: «Мы не будем лезть в дела Японии». За один день до пресс-конференции, как и любой другой день, просторный офис гильдии Аджин был занят всего двумя людьми – Джин Ву и Джин Хо. Глаза последнего ярко сияли. «Братан, только что стали доступны врата ранга B. Мне забронировать их?» «Они находятся в юрисдикции гильдии охотников», – уточнил Джин Ву. «Что? А, ну да, братан. В таком случае не нужно». «Ох, хорошо, понятно, братан». Пожертвовав многими элитными охотниками, гильдия охотников переживала сейчас не лучшие времена. Гильдия Джин Ву показала бы себя не в лучшем свете, если бы они воспользовались этой ситуацией и увели эти врата прямо из-под носа гильдии охотников. Ю Джин Хо почесал затылок перед тем, как глянуть на Джин Ву. «Братан, на что ты так внимательно смотришь?» Джин Ву оторвал глаз от компьютерного экрана и откинулся на кресле. «Эй, Ю Джин Хо!» – задумчиво позвал он. «Да, братан?» «Может мне поехать в Японию?» «Извини». Лицо Ю Джин Хо напряглось. Разумеется, он не забывал о том, кто именно произносит эти слова. Он наблюдал за невероятными подвигами братана чаще, чем кто-либо еще. Однако к вратам ранга S бессмысленно применять здравый смысл. Может быть, потому что такие врата лежали за границами нормального? Прямо как невозможно было узнать, какие силы могут скрывать себе S-ранговые охотники, Также никто не знал, каких опасных монстров могут таить в себе такие врата, не поддающиеся измерению. И поэтому Юджин Хо не мог воспринять слова Джин Ву о визите Японии как шутку. Он резко повернулся к экрану компьютера, на который смотрел Джин Ву. Ох, экран был забит сообщениями о катастрофе в Японии. Так вот, что тебя обеспокоило. В отличие от Юджин Хо, братан обладал невероятной силой. Довольно очевидно, что он может пострадать от ответственности, которая идет вместе с его силой. «Братан, подожди!» – обратился он к охотнику. «А?» Джин Ву едва упомянул об этом, а Юджин Хо уже начал строить какие-то серьезные планы. Юджин Хо на скорую руку освободил себе место и вытащил альбом из ящика с папками. Когда Джин Ву открыл эту толстую книгу, он обнаружил всевозможные газетные статьи и вырезки, приклеенные к страницам альбома. Что это за... Все статьи были посвящены Джин Ву. Начиная с инцидента Красных Врат, об отношении Джин Ву, которому пресса не догадывалась, до рейда на острове Чеджу, был и тот случай с вратами на трассе. И даже статья о том разе, когда он на пару с гильдией охотников одолел каменные статуи. Джин Ву был ошарашен тем, что увидел и посмотрел на Юджин Хо. «Ты все это собирал?» «Да, братан». Лицо Юджин Хо слегка покраснело. «Хорошо, но зачем ты мне все это еще показываешь?» – спросил парень. «Знаешь, что у этих статей общего, братан?» «Что же?» «Разумеется, он не о том, что все они про меня», – не сомневался Джин Ву. Чуть выждав, Юджин Хо заговорил едва слышным, словно как у комара, голосом. «Ни в одной из этих статей нет меня, братан». Если бы не усиленное восприятие, то Джин Ву даже не услышал бы эти слова. «Что?» Джин Ву оглянулся назад, и Джин Хо поднял голову и уставился прямо ему в глаза. «Братан, если ты поедешь в Японию, то... возьми меня с собой!» Джин Ву был озадачен. Он думал, что Юджин Хо либо остановит его, либо подбодрит перед следующим приключением после слов о Японии. Но парень и представить себе не мог, что его партнер скажет «возьми меня с собой». Однако Юджин Хо был чертовски серьезен. «Мне стыдно говорить это вслух, но, братан, я тобой горжусь. Ты единственное, чем я могу хвастаться перед другими людьми». «Но ты...» Джин Ву, не договорив, быстро закрыл рот. Юджин Хо был великолепно одет, хорош с собой и вообще выглядел так, словно у него было больше денег, чем у кого-либо еще в мире. Однако, согласно его словам, все это лишь угнетало его, и ему нечем было гордиться. Опять же, Юджин Хо сам решил остаться с Джин Ву, чтобы помочь ему развивать гильдию Аджин. Он сам, никто другой. Джин Ву мог понять, что имеет в виду Джин Хо, когда тот сказал, что гордится им. «Поэтому... мне хочется быть там, где и ты, братан. Пожалуйста. Пожалуйста, возьми меня с собой, братан!» — умолял молодой человек. «Ты же помнишь, куда я хочу отправиться, верно?» — напомнил Джин Ву. Даже если Юджин Хо в каких-то вопросах все еще был наивным, незрелым ребенком, он знал, что происходит сейчас в Японии. Страна превратилась в сущий ад на земле. Демоны, которых называют гигантами, расправлялись с людьми самым жестоким из возможных образов. И несмотря на это, Юджин Хо кивнул с головой с уверенным выражением лица. «Пока тебя не ранят, братан, со мной же тоже все будет в порядке. А если тебя все-таки как-то ранят, то я не хочу об этом даже думать», — заявил он. Затем оглянулся на Джин Ву. По его взгляду было видно, насколько глубоко он доверяет своему братану. «Это чувство, когда тебе доверяют до такой степени, не опишешь как плохое, как не старайся». Джин Ву ощутил странное тепло у себя в груди и счастливо потрепал волосы Юджин Хо. Последний же настолько был польщен этим, что даже побоялся пошевелиться. «Братан, я ведь просто пошутил, понимаешь? С чего мне ехать в Японию в такое время?» Джин Ву встал с места. «Эй, этого на сегодня хватит, пошли домой, ты много работал», — предложил он Юджин Хо. «А ты уже едешь домой, братан?» — откликнулся молодой человек. Джин Ву направился к выходу из офиса. Помахав ему рукой, Юджин Хо глубоко поклонился всем торсом, прощаясь. Увидимся завтра, братан. Щелк. Джинву зашел в свой дом. Аппетитный запах донесся до его носа. Он застыл на месте, вдыхая приятный аромат. Как же хорошо. Теперь, когда его маму выписали из госпиталя, его всегда кто-то ждал. И это было прекрасно. Темнота и давящая тишина больше никогда не встретят его дома. «Сынок, ты вернулся?» Из кухни до него донесся голос его матери. «Да, мам». Он снял ботинки и аккуратно поставил их на место, прежде чем пройти на кухню. Мать оглянулась, и он улыбнулся ей в знак приветствия. «Я дома. Ты уже кушал?» «Да, а как насчет жена?» «Она сказала, что у нее нет аппетита». Жену потянулся к стулу, но внезапно остановился. «Даже сейчас?» «Это было странно. Ночью она не могла сомкнуть глаза. Она только недавно уснула». Жену, стараясь не шуметь, осторожно открыл дверь в комнату своей сестры. «М?» Жена ворочалась в постели, пытаясь заснуть, но у нее не получалось. Обычно она засыпала с улыбкой, но похоже, что сейчас она все еще не оправилась от душевной травмы. И снова ей пришлось пройти через это. Видя страдания своей сестры, в нем закипала ярость к монстрам. Почему эти бедствия постоянно терзают человечество? Тогда-то Джинву вспомнил тех воинов в серебряных доспехах, что подлетели на крыльях из рад, чтобы уничтожить монстров. Непостижимых размеров армия, пылающая ненавистью к ордам монстров. Если такая армия правда существует, то можно ли их считать союзниками? Он не знал ответа на этот вопрос. Вроде есть одна поговорка «Враг моего врага – мой друг». Джинву еще немного понаблюдал за засыпающей сестрой, прежде чем закрыть за собой дверь. «Спасибо за еду». Он всегда благодарил маму. Закончив ужинать, Джинву отправился в тренировочный зал ассоциации, чтобы немного размяться. Разместить в зале теневого солдата оказалось удачным решением. Тренировка – лучшее лекарство от тяжелых мыслей, и поэтому он хотел, чтобы пот лился с него ведрами. Жену призвал Бера. Бывший король муравьев, появившись перед ним, вежливо преклонил голову и встал на одно колено. «Мой король!» Бер был единственным солдатом теневой армии Джинву, который мог противостоять его атакам. По крайней мере, некоторое время. Но даже он вздрогнул, почувствовав, насколько изменился Джинву. «Примите мои искренние поздравления, мой король. Я чувствую вас больше силы, чем когда-либо», – произнес Бер. Почувствовав невероятное количество магической энергии, сочащейся из черного сердца, бывший монстр ощутил, как по его телу пробежала дрожь. Его голова, все еще опущенная к земле, затряслась. Джинву призвал своего теневого солдата не для того, чтобы похвастаться своими достижениями. Жестом он приказал Беру встать. «Что?» Бывший король муравьев склонил голову, когда увидел встревоженный взгляд Джинву. Он чувствовал это впервые с того момента, как стал частью теневой армии. Джинву произнес полушепотом. «Атакуй меня всем, чем можешь». «Ох, мой король, как я могу?» «Все в порядке. Я просто хочу немного размяться. Ты же знаешь, что кроме тебя никто не способен мне с этим помочь». «Это большая честь для меня». Тронутый словами своего короля, Бер был готов снова упасть на колени. Но Джинву резко посмотрел на него. «Подожди-ка, минутку, Бер. Твой словарный запас растет с каждым днем». «Ты что, опять кого-то съел?» – пошутил он. Плечи Бера слегка вздрогнули, но Джинву не придал этому особого значения. Вместо этого он сжал кулаки и вновь отдал приказ. «Выложись на полную. Если такова воля моего господина...» Бер поднял голову и выпустил свои когти. Бер больше не колебался, зная, что его когти никогда не коснутся хозяина. Джинву ухмыльнулся, подметив это, и кивнул головой. Это именно то, чего он хотел. Одновременно с рыком, прогремевшим на весь зал, Бер напрыгнул на своего хозяина. Бум! Бер упал на пол, уложенный на обе лопатки. 127 сражений, 127 поражений. Хоть он и выкладывался на полную, он не мог дотронуться и до волоска на голове Джинву. За последние несколько дней, пока Бер не виделся со своим королем, тот стал гораздо сильнее, чем прежде. Сегодняшняя демонстрация силы лишь усилила уважение и преданность, которые который Бер испытывал по отношению к своему хозяину. Бывший король муравьев распластался по полу, не в состоянии двигаться. Джин Ву сел рядом с ним. На лбу парня проступила пара капель пота, но не более. Если бы он двигался хоть чуточку активнее, то зал для тренировок тут же превратился бы в руины. Охотник продолжал молча сидеть и смотреть вдаль. Бер поднялся и преклонил колени, спросив у своего хозяина. «О, мой король, что вас беспокоит?» «Беспокоит? Меня?» – удивился Джин Ву. «Часть вашего сознания связана...» «Часть нашего сознания связана воедино с хозяином. Беспокойство короля передаются нам, подчиненным в виде боли». Джин Ву молчал. «Если подумать, то его сейчас утешает теневой солдат или парень, который изначально был насекомым». Джин Ву слабо улыбнулся. Обычно он просто бы посмеялся и отложил вопрос в сторону, но сейчас он воспринимал все немного иначе. «Есть кое-что, что я хочу сделать, но я не уверен, стоит ли это того», — ответил он своему солдату. События, происходящие в Японии, были, откровенно говоря, его проблемой. Кто знает, какая опасность скрывается там и поджидает его. Кроме того, не может же он решать каждую проблему, что возникает в мире. И не стоит забывать, что между Корейской ассоциацией охотников и ее японской версией были определенные проблемы. Все эти мысли тяготили его, как никогда прежде. И вдруг Бер внезапно поднял голову. «О, мой король!» Джин Ву удивленно посмотрел на Бера. Этот парень впервые с тех пор, как он стал теневым солдатом, так экспрессивно выражает свои мысли. «Ничто не должно стать помехой на пути моего короля!» Бер произнес это настолько уверенно, что больше походил на близкого помощника, который долгое время провел рядом с Джин Ву, нежели на монстра, недавно превратившегося теневого солдата. «Делать то, что хочется. Вот что значит быть королем». «Нет, стой, я уже тебе говорил, что я не король», — возразил охотник. «И правда, система просто случайно классифицировала его как теневого господина, и все». Впрочем, Бер категорически отрицал утверждение Джин Ву. «Нет, мой король, вы владеете силой, способной помочь вам достичь всего, что вы пожелаете». Зрачки Джин Ву задрожали. Бум, бум, бум. По какой-то неизвестной причине его сердце забилось с бешеной скоростью. «Вы, без сомнения, король», — еще раз повторил Бер. И снова он за свое. Впрочем, но, к сожалению, его сердце не хотело успокаиваться так просто. «Все, чего я желаю, это...» Джин Ву вновь устремился взгляд вдаль, но на этот раз его глаза сверкали холодом. На следующий день. Соединенные Штаты Америки сделали заявление. Как и президент Гогун Хи, представивший всему миру позицию Корейской ассоциации, «Мы не вмешиваемся в дела Японии», — сказал старый охотник. Вспышки фотоаппаратов ослепили его. Президент ассоциации посвятил репортеров мельчайшие детали того, что на острове Чеджу пытались сделать японские охотники. Доказательства, которые он предоставил, подтвердили его слова. Особенно поразила репортеров запись камер видеонаблюдения. На ней президент японской ассоциации Мацумото Шигео вовсю орал на своего корейского коллегу. Даже после того, как он сам пытался провернуть этот подлый план на острове Чеджу. Японские репортеры надеялись, что Южная Корея придет им на помощь. Теперь они опустошенными глазами смотрели на запись. Вскоре их руки, держащие камеры, опустились. Американцы только что сказали, что не смогут помочь Японии. В такой ситуации разоблачение от Корейской ассоциации охотников ничем не отличалось от вынесения смертного приговора японскому народу. Из глаз японских репортеров потекли жгучие слезы. «У меня все». Президент ассоциации Гогун Хи сказал все, что хотел. Обычно такие моменты на него сыпалось бесчисленное количество вопросов, но сейчас стояла тишина. Все присутствующие здесь репортеры не могли отойти от шока. Гнетущая атмосфера пресс-конференции транслировалась в прямом эфире на всю страну через кучу телекамер. Только тогда зрители поняли, почему корейцы молчали по поводу кризиса, разворачивающегося в Японии. Но потом... Впрочем... Казалось, что конференция уже закончилась, репортеры решили, что Гогун Хи собирается уходить. Но вместо этого он продолжил говорить. Это решение только ассоциации охотников и не более. Мы не будем останавливать охотников, желающих помочь Японии. О чем он вообще говорит? Подобно животным, лениво пробуждающимся от зимней спячки, репортеры, все еще не отошедшие от шока, начали медленно переглядываться. И один такой желающий есть. Охотник, желающий поехать в Японию и навести там порядок, сообщил Гогунхи. Кто же это мог быть? Кто мог захотеть поехать в Японию в таких обстоятельствах? До этого подавленная атмосфера на пресс-конференции вдруг стала оживляться. Даже японские репортеры, заливаясь слезами, поднимали дрожащими руками фотокамеры. «Пожалуйста, пожалуйста!» – шептали они. Последняя искорка надежды забилась в их сердцах. Один из корейских репортеров поднял руку. Президент ассоциации указал на этого человека. Видимо, боясь, что у него отберут эту возможность, репортер быстро задал вопрос. «И кто этот охотник?» Внимание всех присутствующих на конференции устремилось на Гогунхи. Он взял небольшую паузу, затем поднес свои губы максимально близко к микрофону. «Сон Джинву». Раздались щелчки камер. Одно это предложение заставило взорваться толпу вспышками сотни камер.